давным-давно известна, но всегда нам кажется она необычной, новой и чудесной. И хотя, признаться, тема эта, выражаясь мягко, не нова, для весны спешат найти поэты новые слова. Весна рукою властной стучится у крыльца, весной открыты настежь и окна, и сердца. Весна рукою властной стучится у крыльца, весной открыты настежь окна и сердца. Зеленеет первые листва, целый день гремит оркестр птичий, кружит людям головы весна. У нее такой же обычай. Посмотрев на простенький подснежник, мы в нем видим чудо красоты. Нас волнуют новые надежды, новые мечты. Весна рукою властной стучится у крыльца, весной открыты настежь и окна, и сердца. Весна рукою властной стучится у крыльца, весной открыты настежь окна и сердца. Каждый год приходит светлый май, но всегда он кажется чудесен. Пусть весна приносит урожай новых книг и новых звонких песен. Пусть нас всех весенний ветер вдохновит на новые дела. Пусть узнают люди в целом свете, что пришла весна. Она рукою властной стучится у крыльца. Друзья, откройте настежь и окна, и сердца. Весна рукою властной стучится у крыльца. Друзья, откройте настежь окна и сердца. Друзья, откройте настежь окна.